Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений, и это канал «Женек читает». Начинаю чтение книги «Сильмариллион». Автор Джон Рональд Руэлл Толкин. Если вы ее не читали, давайте сделаем это вместе. Айну Линдале. Музыка Айнур. Был Эру, единый, кого варди называют Илуватар. И сперва создал он Айнур, священных, что явились порождением его мысли, и пребывали они с ним прежде, чем создано было что-то еще. И обратился он к ним и задал музыкальные темы, и запели они перед ним, и возрадовался он. Но долгое время пели они каждый в свой черед или несколько вместе, а остальные внимали молча. Ибо каждому ясна была только та часть помыслов Илуватара, от которой происходил он сам. И лишь медленно приходили они к пониманию своих собратьев. Однако же, слушая, все более постигали они. И росли между ними согласие и гармония. И вот созвал Илуватар воедино всех Айнур и объявил им великую тему, раскрывая перед ними знания, еще более глубокие и удивительные, нежели прежде. И поразили Айнур красота ее начала и великолепие завершения. И молча преклонились они перед Илуватаром. И рек им Илуватар: «Ту тему, что возвестил я вам, повелеваю теперь вам вместе воплотить в великую музыку. И как возжег я в вас неугасимое пламя, вольны вы явить свои силы, украсив эту тему каждый своими собственными помыслами и вариациями, ежели пожелаете. Я же буду слушать и радоваться, что через вас великая красота, пробудившись, стала песней». И зазвучали голоса Айнур, подобно арфам и лютням, свирелям и трубам, виолам и органам, и, подобно бесчетным хорам певцов, начали они воплощать тему Илуватара в великую музыку. И из бесконечно сменяющих друг друга мелодий, сплетенных в гармонии, возникла песнь, что устремилась за пределы слуха, к высотам и в бездны, затопила кущи Илуватара. А музыка и эхо ее полились дальше, в пустоту. И не была она уже пустотой. Никогда впредь не создавали Айнур музыки, подобно этой. Но сказано было, что музыку еще более великую сотворят перед престолом Илуватара хоры Айнур и детей Илуватара по окончанию дней. Тогда темы Илуватара будут сыграны как должно, и звуча обретут бытие, ибо каждый поймет тогда до конца, что назначил Илуватар его теме, и каждый постигнет разумение другого, и возрадуется Илуватар и зажжет в их помыслах скрытое пламя. Но в ту пору Илуватар сидел и внимал, и долгое время казалось ему, что это хорошо весьма, ибо в музыке не было фальши. Но по мере развития темы Мелькар восхотел в сердце своем вплести в нее порождение своих собственных помышлений, каковые звучали в разлад с темой Илуватара. Ибо Мелькар жаждал возвеличить славу и мощь назначенной ему роли. Это Мелькару из всех Айнур даны были величайшие дары могущества и знания, а также и доля во всех дарах его собратьев. Часто странствовал он один в пустоте, взыскуя неугасимого пламени, ибо распалялось в нем желание дать бытие собственным творением. И казалось ему, что Илуватару дела нет до пустоты, и не давала Мелькару покоя ее праздность. Однако не обрел он огня, ибо огонь принадлежит Илуватару. Но в одиночестве рождались у него мысли иные, нежели у собратьев его. И теперь часть этих мыслей вплел он в музыку. И тотчас же вокруг него возник разлад. И те, кто пели подле, удручились, и смутились их помыслы, и оборвалась их песня. Иные же принялись подстраивать свою музыку под тему Мелькара, а не к той мысли, что владела ими поначалу. И так разлад, внесенный Мелькаром, ширился и нарастал, и мелодии, прежде слышимые, потонули в море буйства звуков. Но и Лувотар сидел и внимал, и, наконец, стало казаться, будто яростный шторм бушует у подножия его трона, и черные волны в беспредельной, не знающей утоления ярости, сталкиваются одна с другой. Тогда встал и Лувотар, и заметили Айнур, что улыбается он, и воздел он левую руку, и новая тема зазвучала среди бури. Тема, подобная прежней, и в то же время отличная от нее. И набирала она силу, и была по-новому прекрасна. Но нестройная песнь Мелькара зазвучала еще яростнее. Споря с нею, и снова звуки схлестнулись в битве, еще более неистовой, чем прежние. Убоялись многие из Айнур и смолкли, и Мелькар остался победителем. И снова поднялся Илуватар, и увидели Айнур, что суров облик его, и воздел он правую руку. Третья тема зазвучала среди всеобщего разногласия, отличная от первых двух, ибо сначала казалась она тихой и нежной, всего лишь переливом чистых звуков певучей мелодии. Но невозможно было заглушить ее, и набирала она мощь и глубину. И показалось, наконец, что две мелодии звучат одновременно у трона Илуватара, в разладе друг с другом. Одна была выразительна, глубока и прекрасна, но неспешна. И неизбывное страдание переполняло ее. В этом, наверное, заключалась ее главная красота. Вторая, наконец, достигла некого внутреннего единства. Но громко и вызывающе звучала она, без конца повторялась. И не было в ней гармонии, но скорее крикливый унисон, подобно звуку многих труб, выдувающих 2-3 ноты. И пыталась она заглушить ту другую музыку неистовством своих звуков. Только казалось, что самые победные ноты поглощаются первой и вплетаются в ее собственный торжественный узор. И в разгар этой борьбы, от которой содрогались чертоги Илуватара, и трепет охватывал безмолвное, доселе недвижное пространство, поднялся Илуватар в третий раз, и ужасен был лик его. И воздел он вверх руки и единым аккордом, глубже, нежели бездна, выше, чем небесный свод, всепроникающие точно взоры Илуватара, музыка смолкла. Тогда заговорил Илуватар, и рек он: «Могучий Айнур, а Мелькар могущественнейший из них. Но дабы знал он и все Айнур, что я Илуватар, то, о чем вы пели, я покажу вам как есть, чтобы видели вы, что содеяли. А ты, Мелькар, увидишь, что невозможно сыграть тему, которая не брала бы начало во мне, и никто не властен менять музыку вопреки мне, ибо тот, кто попытается сделать это, окажется моим же орудием в созидании сущности еще более удивительных, о каких он сам и не мыслил». И устрашились Айнур, и не поняли они до поры обращенных к ним слов. Мелькар же устыдился, а стыд породил тайный гнев. И поднялся Илуватар в величии своем и направился прочь от прекрасных кущ, сотворенных им для Айнур. И Айнур последовали за ним. Когда же вступили они в пустоту, рек им Илуватар: «Узрите свою музыку», и явил он им видение, даруя зрению то, что прежде было лишь достоянием слуха. И предстал пред ними новый, ставший видимым, мир, и покоилась сфера мира среди пустоты, и пустота поддерживала его, но не ей принадлежал он. А пока глядели Айнур и изумлялись, начала разворачиваться история мира, и показалось им, что мир живет и меняется. Долго взирали на него Айнур безмолвствуя, и снова рек им Илуватару: «Зрите свою музыку, вот ваша песнь, и каждый из вас обнаружит, что запечатлено в ней, как часть узора, что задал я вам. Все то, что каждый из вас, как может показаться, задумал или добавил, а ты, Мелькар, обнаружишь здесь свои тайные помышления и убедишься, что все они только часть целого и дань его величия». И много другого сказал в тот раз Айнур Илуватар. И так как помнят они его слова и знают ту часть музыки, что сотворил каждый из них, много известно Айнур о том, что было, есть и будет, и мало что скрыто от их взора. Но есть то, что не прозревают даже они, ни каждый в отдельности, ни совещаясь все вместе. Ибо никому доселе не открыл Илуватар всей полноты своего замысла, и каждая эпоха приносит с собой нечто новое, заранее непредсказанное, ибо не в прошлом его корни. Вот почему, когда было явлено Айнуру видение мира, узрели они многое, о чем доселе не помышляли. С изумлением смотрели они приход детей Илуватара, и готово было для них прибежище. И постигли Айнур, что сами же, создавая свою музыку, подготовили для них сие жилище, не ведая, что предназначение его иное, помимо заключенной в нем красоты. Ибо дети Илуватара задуманы были самим Илуватаром, и явились они в третьей теме. А в этой теме, что задал Илуватар, с самого начала их не было, и никто из Айнур не причастен к их созданию. И потому тем более возлюбили детей Айнур, увидя их. Существа иные, нежели они сами, непостижимые и свободные, в которых воссиял заново замысел Илуватара, и постигли еще малую толику его мудрости, что иначе оставалось сокрыто даже от Айнур. Дети Илуватара — это эльфы и люди, перворожденные и пришедшие следом. И среди всего великолепия мира, его необразимых пространств и чертогов, и кружащихся огней, Илуватар избрал для них место в глубинах времени, промеж бесчисленных звезд. Малым покажется жилище сие тому, кому ведомо лишь величие Айнур, но не их ужасающая взыскательность, ибо в их власти все пространство Арды положить в основание колонны и вознести колонну ввысь, пока конус ее вершины не станет тоньше острее иглы, или к тому, кто задумывается лишь о безграничных просторах мира, что Айнур до сих пор облекает форму, но не о той кропотливой тщательности, с которой созидают они все, что в мире есть. Когда же узрели Айнуру видение сию обитель, и то, как пробудились в ней дети Илуватара, тогда многие из числа самых могущественных среди них обратили все помыслы свои и желания к этой тверди. Главным же среди них был Мелькар, изначально величайший из Айнур, создававших музыку. Притворился он сперва, обманываясь и сам, будто бы желал отправиться в Арду и обустроить там все на благо детям Илуватара, сдерживая неистовство жара и холода, что пришли через него. Однако на самом деле мечтал он подчинить своей воле и эльфов, и людей, завидуя дарам, какие пообещал им Илуватар, и захотелось ему самому иметь подданных и рабов, и называться владыкой, и властвовать над чужими волями. Но прочие Айнур взглянули на сию обитель, помещенную в обширных пространствах мира, обитель, кою эльфы называют Арда, земля, и возликовали их сердца при виде света, и усладились их взоры переливами красок, но рокот моря наполнил смущением их сердца. И узнали они ветра, и воздух, и вещества, из которых сотворена была Арда, железо и камень, серебро и золото, и много иного, но не всего более восхваляли они воду. И говорится среди Эльдар, что в воде до сих пор жив отзвук музыки Айнур. и более, чем в любой другой материи Земли. И многие дети Илуватара и по сей день слушают голоса моря, не в силах наслушаться и не ведают, чему внимают. В воде... К воде и обратил свои мысли тот из Айнур, кого эльфы зовут Улмо. А он, научный Илуватаром, глубже всех прочих постиг музыку. Манвы же, благороднейший среди Айнур, более всего размышлял о воздухе и ветрах. О материи земли задумался Ауле, кому Илуватар дал знание и мастерство едва ли меньшее, нежели Мелькару. Только источник радости и гордости для Ауле в самом созидании и в том, что создано, но не во владении им и не в мысли о собственном превосходстве. Потому раздает он щедрой рукой, а не копит для себя. И всякий раз, приходя к новым трудам, свободен от забот. И обратился Илуватар к Улму, говоря: «Видишь, там, в Малом Королевстве, в глубинах времени Мелькар уже ополчился против твоих владений. Он измыслил неуемный ледяной холод, но не уничтожил ни красоту твоих фонтанов, ни твои прозрачные заводи. Взгляни на снег, на причудливый морозный узор. Мелькар измыслил жарый всепожирающий огонь, но не иссушил твоего желания и вовсе не заглушил музыку моря. Взгляни же на величие вышних облаков, на изменчивые туманы, прислушайся к шуму дождей, спадающих на землю. Через облака эти приближен ты к Манве, другу твоему, что тебе дорог». И отвечал Улму: «Воистину, вода сделалась еще прекраснее, нежели представлялась мне в сердце моем. Даже в тайных помыслах моих не было образа снежинок. Во всей моей музыке не звучал шум дождя. Я отправлюсь к Манве, дабы он и я вечно сотворяли мелодии тебе на радость». Так между Манве и Улму с самого начала заключен был союз. И во всем ревностно служили они замыслу Илуватара. Но едва вымолвил слова свои Улму, и пока Айнур все еще созерцали видение, как вдруг погасло оно и скрылось от их взоров. Им же показалось, что в этот миг увидели они нечто новое, тьму, кою не знали прежде, кроме как в мыслях. Но уже прониклись они великой любовью к прекрасному видению. Уже заворожил их открывающийся перед ними мир, что обрел в видении бытие, ибо история мира не завершилась, и круги времени не сошлись, когда видение не стало. И некоторые сказали, будто погасла картина прежде, чем настали владычество людей и закат перворожденных. Поэтому, хотя в музыке и запечатлено все, что было и будет, Валар не видели зримо ни воплощения поздних эпох, ни конца мира. И взволновались Айнур, но Илуватар возвал к ним, говоря: «Мне ведомо ваше желание. Хотите вы, чтобы все виденное вами воистину существовало? Не только в помыслах ваших, но так, как существуете вы, и все же помимо вас. Засим говорю я, Эа, да будет так. И зажгу я в пустоте неугасимое пламя, и возгорится оно в сердце мира, и будет мир. И те из вас, кто пожелают, могут сойти туда». И вдруг увидели Айнур, как вспыхнул вдалеке огонь, точно облако, в сердце которого трепещет живое пламя. И поняли они, что это уже не просто видение, но что Илуватар создал нечто новое — Эа, мир, который есть. Тогда часть Айнур осталась подле Илуватара, за пределами мира, но многие, и среди них немало могущественнейших и прекраснейших, простились с Илуватаром и спустились в мир. Но одно условие поставил перед ними Илуватар, а может, таково неизбежное следствие их любви? Их власть и сила отныне должны быть заключены и связаны в пределах мира, и пребывать им там вовеки до тех пор, пока не завершится его история. Так что в них жизнь мира, а мир — их жизнь. И с тех пор именуются они Валар, власти мира. Когда же Валар вступили в Эа, сперва изумились они и растерялись, ибо казалось, что нечто новое до поры. Ибо казалось, что ничего в мире до поры нет из того, что предстало перед ними в видении. Все только начинало возникать из небытия, и бесформенный мир лежал во тьме, ибо великая музыка была не что иное, как рост и расцвет мысли в чертогах безвремения, а видение — лишь предвестие будущего. Но теперь вступили Валар в мир в самом начале времени и постигли Валар, что мир был лишь предвосхищен и воспет, но именно им назначено воплотить его. И приступили они к великим своим трудам в необозримых и неисследованных пустотах в веках, давно позабытых и вне счета, пока в глубинах времени, в центре необъятных чертогов Эа, не наступил тот час и не возникла та твердь, что назначены были в удел детям Илуватара. В созидании том главная часть пришлась на долю Манвы и Аулы и Улму, но и Мелькар был там с самого начала и вмешивался во все, что бы ни делалось, все обращая по возможности к выгоде своих собственных желаний и замыслов. И возжег он великие пожары, и пока земля была еще молода и объята пламенем, Мелькар возжелал ее и сказал прочим Валар: «Здесь будет мое королевство, объявляю Арду своею». Но Манве был братом Мелькара в помыслах Илуватара и главным во второй теме, что породил Илуватар в противовес разладу Мелькара. И он призвал к себе многих духов, как более могущественных, так и менее. И они слетели в пространство Арды на помощь Манве, чтобы не помешал Мелькар завершению их трудов, и земля не увяла прежде, чем расцветет. И сказал Манву Мелькару: «Не получишь ты королевство сие в свой удел, ибо несправедливо это, ведь и труда других в него вложено не менее, чем твоего». Так возник раздор между Мелькаром и прочими Валар, но на сей раз Мелькар отступил и ушел в иные края, и творил там, что хотел, но желание завладеть королевством Арды по-прежнему царило в его сердце. Валар же облеклись в форму и цвет. И так как пришли они в мир во имя любви к детям Илуватара и уповая на них, то приняли они облик, подобный тому, что предстал перед ними в видении Илуватара, отличаясь от него лишь величием и блеском. Более того, облик Валар основан на их знании зримого мира, но не мира, как он есть. И в обличии нуждаются они так, как мы в одеждах. Мы можем сбросить одеяние без урона для себя. Так и Валар могут, если пожелают, являться необлаченными. И тогда даже Эльдар не могут их видеть со всей ясностью, хотя бы и находились рядом. Но облекаясь в зримую форму, одни Валар принимают образ мужчин, другие — женщин, ибо изначально различались они так по нраву своему, и нрав их лишь воплощается в выборе каждого, но не диктуется их выбором. Точно так же, как среди нас, мужчину и женщину различают по одеждам, но не одежда делает их мужчиной и женщиной. Однако же обличие, что принимают великие, не всегда подобно облику королей и королев среди детей Илуватара, ибо иногда они облекаются в собственные мысли и видимы как образы величественные и грозные. И призвал к себе Валар немало сотоварищей, как меньших, так и тех, что почти не уступали им в могуществе. И трудились они сообща, придавая земле законченность и упорядочивая хаос. И увидел Мелькар, что делается в Арде, что Валар ступают по земле, как видимые силы, облаченные в одежды мира, являясь взору прекрасными и всемогущими, и благостными, что земля становится точно сад на радость им, ибо укрощено буйство стихий, и возросла его зависть, и принял он зримое обличие. Но из-за нрава его и кипевшей в сердце злобы облик его был темным и пугающим. И сошел он в Арду в ореоле величия и мощи, затмевая прочих Валар, точно скала в море, вершина кои вознеслась выше облаков, одетая льдом, увенчанная дымом и пламенем, и взор его иссушал жаром, и пронзал смертельным холодом. Так началась первая битва Валар с Мелькаром за владение Арды. Но о тех бурях мало что ведомо эльфам, ибо то, что знают они, известно им от самих Валар, их наставников, с коими беседовали Эрдер, Эльдер в земле Валинор. Только немногое рассказывали им Валар о тех войнах, что случились до прихода эльфов. Однако говорится среди Эльдер, что Валар всегда стремились, вопреки Мелькару, править землей, подготавливая ее к приходу перворожденных. Воздвигли они земли, но Мелькар уничтожил их. Долины углубили они, но Мелькар засыпал их. Горы изваяли они, но Мелькар обрушил. Моря они наполнили, а Мелькар расплескал их. И не было в Арде покоя и мира, чтобы хоть что-то успело пойти в рост, ибо как только начинали Валар новый труд, Мелькар разрушал или искажал его плоды. Однако вовсе не напрасны были их старания. И хотя нигде и ни в чем не воплотились полностью их замыслы, и воля Валар, и очертания, и краски всего на свете оказались иными, нежели было вначале задумано, все же земля медленно обретала форму и застывала. Так, наконец, было создано жилище для детей Илуватара в глубинах времени, среди бесчисленных звезд. Спасибо за внимание. Хочу добавить, что если вы не читали «Властелин колец», не стоит начинать читать эту книгу. Спасибо, до новой встречи.